Матерь Агни-йоги. Когда наступает должный момент, учитель приоткрывает завесу над возможностью следующего достижения. Воля – это страшное оружие в руках неочищенного духа. Все те ужасы и бедствия, в которые было ввергаемо человечество, происходили под воздействием воли, устремленной ко злу. Потому вопрос о сознательном воспитании воли сложен необычайно. В братстве путь к этому только один – через обуздание своих оболочек и прежде всего астрала, который является средоточием и цитаделью самости. Каждое, даже малейшее обуздание движений, происходящих в нем, будет победой и ручательством возможности новых побед. Приветствую каждую победу воли над астральным началом в себе и радуюсь каждой, ибо каждая нам возможность дает дальше продвинуть и дать новые, лучшие обстоятельства. Если бы знали, какое огромное значение имеет для вас и вашего продвижения это упорное и постоянное преодоление в себе своеволия низших трех оболочек. Истинно, радость это ведущим дает. Кого любим, тем стремимся принести радость по силам. Пусть любовь к ведущим выразится в желании доставить им радость победами над собою, чтобы легче и быстрее могли они дальше вести по ступеням лестницы света.